Глава 14. Событие 32. Последние известия. Веяния моды наконец достигли и далекой Шотландии. Мужчины надели мини. Петрос Мушегович, это точно? Уважаемый министр, почему волнуешься? Зачем, а? Петрос сказал, будет, значит, будет. Ты, Петр Миронович, что просил? Лучшего товара, который приготовит лучшие блинчики, так? Так это русская национальная еда. Смешной человек. А пельмени китайская? Как Авик Тамаркян лучше всех в мире делает блинчики. С икрой? Зачем опять ерунду спрашиваешь? С икрой, с творогом, с мясом, с грибами, с ягодами. Просто самые лучшие в мире, муа! В Италии. В Италии, в Шмиталии, не бойся, Петр Миронович. Ты увольняйся давай. Песни пиши, книжки. Вся страна спрашивает, когда будет третий рогоносец. Дети всего мира спрашивают, когда будет пятый Буратино. Меня друзья спрашивают, когда будут новые песни на русском языке. Зачем тебе обо всех думать? Зачем сердце жечь? Думаешь, это сельское хозяйство без тебя завалится? Думаю. Ну, завалится немного. Жило без тебя. А так ты завалишься. Год назад щечки были, блеск в глазах. Сейчас худой, как смерть. И смерть в глазах. Послушай совета мудрого человека. Вернешься из Италии и увольняйся. Всех орденов не заработаешь. В Италии не тише благодать. Тут кирдык чего творится. Студенты воду мутят. И по-взрослому. В этом году начались волнения в ряде университетов Северной Италии. В ходе протестов, вызванных увеличением платы за обучение и планами Министерства образования по восстановлению ограничений на поступление в высшие учебные заведения, университетские корпуса в Милане, Тренто и Турине были захвачены студенческими отрядами. Полиция их выгнала. Тогда 4000 человек, студенты, боевики праворадикальных организаций, собрались на Римской площади Испании. Лидеры призвали отбить университетские здания и возобновить оккупацию. Против демонстрантов был выдвинут моторизированный кордон полиции. Студенты стали бросать камни. Разгоревшееся столкновение быстро расширилось и перекинулось в район Валле-Джулия. Ожесточенные бои продолжались несколько часов. К концу дня боевики с неофашистами сумели захватить здание юридического факультета, а леваки — филологического. Ранения получили 478 студентов и 148 полицейских. Арестованы 272 человека. Сожжено 8 полицейских машин. Но это чуть севернее. Здесь, во Флоренции, почти спокойно. Люди, в том числе и туристы, ходят по городу, ротозейничают. Китайцев почему-то нет. Зато видны послушные ряды немцев и голдящие громче гида пиндосы. Еще легко отличить скандинавов. Они в светлых одеждах, со светлыми волосами и на голову выше итальянцев. И чем их там кормят? Петр с Биком носились по магазинам. Не до красот. Они сняли ресторан, рыкнули на хозяина, чтобы не мешался под ногами, и поставили к плите, как Авик Тамаркян с дочерью. Кто из них мать, еще догадаться надо. Обе толстенькие и в белых колпаках. У матери какавик, нос побольше. «Петр Миронович, а куда блинчики складывать?» «Пипец! А в этом ресторане нет подносов? Вы во дворце именитым гостям будете подавать мои блинчики на этом?» И руки в боки. «Твою ж! А еще дорогой ресторан! Какая-то пластмассовая кривоватая хрень! Дернули хозяина! Извиняйте, ананасьев немая! Марсель, в этом городе должны быть антикварные магазины. Петя, там дорого, нам надьем много. Жадина ты, твоя Мишель будет биться за честь СССР, а ты копейки считаешь. Жадина я, пошли. Вот и носится, нашли в третьем. Золотые, 3 штуки. Серебряные, 5 штук. 20 миллионов лир. Сколько это? Петр все не привыкнет к изобилию нулей. В чем? Биг достал чековую книжку. «В долларах». 20 000, чуть больше». «Ну, ни хрена себе». «Я жадиня, жадиня ты. А в чем пить шампанский?» «Тут все нормально. Взяли с собой. И не только бокалы. Еще прихватили советское шампанское, полусладкое и сладкое. Абрау Дюрсо, когда с президентом де Голлем пили их вдову, Тишков чуть не давился. Кислятина! За что деньги дерут? У нас это столовым уксусом зовется. Взяли и запузырили туда газики. И кому лучше стало? Как там эта бабка сказала про русских гусар, когда они выгребли все запасы ее шампусиков из ресторана? Устим, они ко мне еще вернутся. Даже не сомневался Петр, когда отведал. Гусары вернулись, разгромили ресторацию и попробовали подавальщиц. Может, они лучше уксуса. Чем закончилось, вдова не сообщила. Пушкин в «Евгении Онегине» сообщил. Нет, не там, где вина кометы брызнул ток, а там, где воспитатель водил Евгения гулять в летний сад. У каждого русского дворянчика был воспитатель-француз. Миллион французов? Ух, надоело кислятину пить. Петр попробовал придать показу мод от СССР и Дольче Габбана официоза. Задействовал все возможные рычаги, и даже не очень возможные. И ведь получилось. Биг заманил на показ Жоржа Помпиду с Помпидуршей и приемным сыном Алином. Еще сработал на 5 с плюсом де Сика. Он заполучил на показ почти короля, сына графа барселонского Хуана Карлоса, некоронованного еще монарха Испании. Каудильо Франциско Франко провозгласил реставрацию монархии, но не позволил занять престол претенденту, графу барселонскому, а предусмотрел передачу короны после своей смерти сыну графа Хуану Карлосу, внуку короля Альфонса XIII, и даже с женой Софии Греческой, дочерью короля Греции Павла I из династии Глюксбургов, недокороль пожаловал. Джованни Леоне, премьер-министра Италии, заполучить не удалось. Бился со студентами. А вот почти коммуниста, одного из лидеров социалистической партии и по совместительству президента Итальянской республики Джузеппе Сарагата, пригласили. И он приехал вместе с женой, черноволосой красавицей Джузеппиной Баллани. Еще бы эта модель пропустила такое мероприятие. Послов и министров перечислять не стоит. Просто много. Ведь неординарное событие предстоит. А еще и русские идут. Александр Александрович Романов с сыном тоже почтили своим присутствием. Петр ведь их не обманул. Прислал приглашение от Ильича посетить родину-мать. Приехало 11 человек. Погуляли по Ленинграду, отметились в Кремле. Попросились на Мамаев курган, один из самых больших монументов в мире, посмотреть. Дали интервью всем мировым СМИ, что страшно рады и возьмут попечительство над 3 детскими домами. Завалят их нахрен плюшками, а 3 девочек прямо сейчас начали удочерять. И чего боялись? Чего слюной на политбюро брызгали некоторые товарищи? Брежнев после интервью пообнимался со всеми и наградил орденами дружбы. Договорились дружить с домами. Событие 33. Где шиль костюмчик? Париже. А далеко это от Бердичева? 700 километров. Надо же, какая глушь, а как шьют? Теперь о действующих лицах, ради кого и затевалось. Мэтры и восходящие звезды явились не одни. У каждого спутник, а то и несколько. Причем чаще всего этот плюс был известнее самого приглашенного. Например, после утраты своей любимой вешалки Одри Хепберн, Юбер Живанши, он же граф Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши, переключил свое внимание на Жаклин Либувье Кеннеди. Вдову! Сейчас бедняжка Жаклин решила уехать из этой проклятой страны. На днях выходит замуж за Аристотеля Анассиса. Свадьба уже назначена на 20 октября 1968 года. Вот вдвоем и составили компанию Юберу. Ив Сен-Лоран, главный кутюрье дома Диор, изволил явиться со своей музой и верной клиенткой на протяжении многих лет Катрин Дынев. Одета муза в платье из его коллекции 1968 года. Позавчера он предложил стиль сафари. Модели из хлопка по мотивам колониального костюма. Ну, вот на такую вечеринку можно в этом прийти. А вот пройтись по городу — это ведь бой нужен, что подол будет тащить. И не все еще. Коко Шанель на днях назвала Ив Сен-Лорана своим духовным преемником, впервые публично признав и высоко оценив его заслуги. Сейчас пришла под ручку поддержать. Симонетта Висконти, глава одноименного дома моды, явилась в сопровождении Джины Лоло Бриджиды, одетой в ее платье из атласа, то самое, в котором была на вручении премии «Оскар». Дизайнер новой волны Пьер Карден, будущий владелец ресторана «Максим», тоже не один. С ним его любимая модель — японка Хирога, Хирока Мацумото. А Карабан, Франциско Рабанеда и Куэрво Пасахес де Сан-Педро, был с Сальвадором Дали. Тот выбрал платье из пластика, созданное другом Пака, для оформления своего театра-музея в Фигерасе. Как раз приехал посмотреть на показ новой коллекции. И вот раз уж русский здесь, то пришел сам и привел жену Галу, Елену Дмитриевну Дьяковну. Или она его. В этом году Дали купил для Галы замок Пуболь, в котором она жила отдельно от мужа, и который он сам мог посещать лишь по письменному разрешению супруги. Вчера на показе коллекции Пака Рабана ведущая, захлебываясь, рассказывала, что американская фирма Scott Paper Сатрапу выпустила бумажные платья от кутюр с набивными рисунками, которые стоили $1.25. За 6 месяцев было продано 500 000 таких одноразовых платьев. Как там Леонов в «Джентльменах» скажет? Так то в Турции, там тепло. В Штатах тоже тепло. Можно в бумажных ходить. Нина Ричи, урожденная Мария Аделаида Неи, старенькая совсем, седая, но несгибаемая, пришла об руку с сыном Робером, основательницей дома высокой моды Нина Ричи, в 1959 году окончательно вышла на пенсию, и теперь всем там рулит ее сын Робер. Тоже не мальчик, дедушка скорее, 62 года. С ним приемный сын Нины Жиль Фуш, тот самый, который фукает семейный бизнес в начале 90-х. Карл Отто Лагерфельд, главный модельер итальянского дома моды Fendi и французского Шанель, а также создатель нескольких коллекций для Хлое, приперся с парижским денди Жаком де Бошером. Любовь, мать их! Жаль, недолго. В 1973 году у де Бошера начнутся отношения с Ивом Сен-Лораном, что приведет к разрыву давней дружбы между модельерами. Как там в Покровских воротах? Высокие отношения. Неожиданно для итальянских французов и французских итальянцев с испанскими корнями на первые позиции в молодежной моде вылезла англичанка. Есть в Лондоне знаменитый район King's Road, где располагаются альтернативные бутики для молодежи. С одного из таких бутиков и началась карьера знаменитой создательницы мини-моды Мэри Квант. В 1965 году новая мода еще расценивалась как диковинка, а тут такой подарок рекламный. Мини-модельер Квант и ее манекенщицы в ультра-мини прошлись по улице в центре Нью-Йорка. Девчули спровоцировали остановку уличного движения. Встал транспорт надолго, пока все полюбуются на ножки в чулках. А если сделаешь вид, что шнурки завязываешь, то можно и нечто большее увидеть из-под широкого ремня. Так что уже в 1966 году мини-юбка получила в Штатах официальный статус. Переломным моментом стал тот факт, что мини появилась в гардеробе первой американской леди Жаклин Кеннеди, одной из икон стиля того времени. Парижская высокая мода еще не была готова к столь радикальным переменам, в отличие от свингующего Лондона. Этот эпитет британская столица получила с легкой руки журнала «Таймс» в 1966 году. На возмутительницу смотрели с пренебрежением и сочувствием. Не знают мэтры, что вскоре весь мир свинганет. Кто еще? Ну, тоже вот интересный персонаж. Андре Куреш. В позапрошлом году представил коллекцию, которую назвал «Космическая эра». Она была встречена с огромным энтузиазмом и вызвала волну подражаний Курежу. Все попытались стилизовать скафандр под повседневную одежду. Попытались. Ничего подобного на улицах Москвы и Флоренции с Парижем и Лондоном Петр не видел. Бесятся кутюрмэтры на междусобойчиках. По мелочи куча всяких модных домов Италии. Шуберт, Эмилио Пуччи, Пату, Филипп Вене, Жан-Луи Шерер и прочее, и прочее. Всего почти сотня гостей. На сотню и угощение было заготовлено. Ну, помолясь, начнем. Событие 34. Две модели разговаривают в аэропорту, глядя на Боинг 777. «Слушай, как же такую махину угоняют? Куда же ее спрячешь? Ты что, дура? Их угоняют в небе, когда они маленькие». «Мадемуазель, мадам, месье, дамы и господа, леди и джентльмены, сеньориты и сеньоры, разрешите начать действо, которое его авторы скромно поименовали «Русские идут». Сегодня вашему вниманию будут представлены модели одежды «Паре-то-парте». И это будет именно такая одежда. Каждый из здесь присутствующих на состоявшемся после показа модели аукционе может подобрать себе понравившуюся вещь и выйти в ней на улицу. О, я вижу улыбки на ваших лицах. Конечно, вы тут сами оденете кого угодно. Зачем вам покупать, да еще на аукционе, одежду непонятных русских? Ну, может, затем, что деньги, собранные за проданную одежду, а также те немалые суммы, что вы пожертвуете... О, опять улыбки. Пойдут в детские дома в СССР. Ведущий, специально нанятый Биком, сказал все это по-итальянски, а потом повторил по-французски. Плохо. Извините, месье, если вы хотите что-то добавить к моим словам, то выйдите сюда и скажите в микрофон. Вот у меня есть заявление одного из представителей правительства СССР, находящегося здесь. Сиротам в детских домах в СССР всего хватает. И еды, и одежды, и школьных принадлежностей. Тогда зачем собирать им деньги? А деньги пойдут на экскурсии. Дети поедут в Рим, или Париж, или Вену, посмотреть на эти красивые города. И это в СССР детский отдых бесплатный. А у вас, сирот, потребует денег. Вы живете в очень жадных странах. Что ж, наши дети поедут в ваши страны за ваши деньги. Опять улыбки. Тот же человек сказал мне, чтобы я запомнил улыбающихся, и с этих господ брал дополнительные 10% сверхзаявленной в аукционе цены. Ух ты, опять улыбки! Кто же будет платить лишнее? Товарищ просил этим последним улыбающимся сказать, какие вы наивные, просто дети. Даже обидно будет брать деньги на детей у детей. Но продолжим. Сейчас будут представлены изделия из меха молодого русского кутюрье Дмитрия Габанова. Чтобы не мучить вас произношением трудных русских имен и фамилий, он выбрал себе, как и многие здесь присутствующие, псевдоним. Итак, дорогие гости, сейчас будет представлена зимняя коллекция модельера Дольче Габбана. Померк свет, и поднялся сильный ветер, а с потолка спустились тысячи нитей из фольги в серебряный дождь. Попав в струи воздуха, они затрепетали и поплыли, переливаясь в сиреневом свете, что хлынул с потолка. Но вот заиграла музыка. Известная всему миру песня «Танцы на снегу». «Вая кон диос, на-не-на». И не появились модели в шубах. Хрен вам! Появились одетые в шорты и топики парнишки и устроили выход в стиле этой песни из 90-х, а потом нижний брейк. А вот затем фонари мигнули, лучи скрестились на входе в зал, и походкой «Вая кон диос» вышли три модели в шубах из белоснежного горностая. На средней белокожей модели была модель с большим капюшоном, на двух темнокожих девушках по бокам, шубы с воротниками и шапки из того же меха в виде кубанских попах. Мех на всех трех шубах был выстрижен полосками, да еще и подстрижен валиками. На рукавах у одной из крайних див были пришиты розы из серебристого шелка, и имелся такой же серебряный пояс с пряжкой, наподобие той, что у солдатского ремня. У второй негритянки шубка была гораздо выше колена, и там просматривалась узкая юбка, все из того же серебристого шелка. На средней девушке шубка была распахнута, и под ней узкое серебристое обтягивающее платье. «Это же крылья!» Сначала послышались шепотки в зале, а потом поднялся гул. Кто сказал, что у кумиров нет своих кумиров? В мире сейчас нет более знаменитой троицы певиц, чем эти. Хорошо, хоть всякие кардены автографы не бросились выпрашивать. Девушки вышли в центр зала и остановились. Свет мигнул и, дергаясь из стороны в сторону, снова направился ко входу в зал. Там стояли три следующие девушки. Эти были в черных соболях. В центре опять шубка с капюшоном, а по краям с воротничками и шапками по типу монгольских, с кожаным верхом и хвостом из горностая с черным кончиком. Музыка сменилась. Сейчас пели песню «Чингисхан» одноименной группы. Теперь ребята, что вышли первыми, крутили сальто на месте. Девушки раскинули руки, изображая полет. А когда пошла следующая знаковая и зажигательная вещь, закружились, по чуть-чуть продвигаясь вперед. «Москва, Москва, Руслот и Станшолнесланд! Ох-хо-хо-хо-хо!» Ребята перешли снова на нижний брейк, а девушки изобразили что-то вроде хоровода. «Мишель Мерсье, Бриджит Бардо, Мишель Жерардон!» «А вы что думали? Мы не готовимся?» «Просто все. У нас есть административный ресурс. Это Жан Жиро, один из самых известных сейчас во Франции режиссеров. Только щелчок пальцами, и десятки таких сбегутся. Но десятки не нужны. Мишель Мерсье — своя. Бриджит — тоже. Жерардон пообещали роль во второй части «Рогоносца». Ну и шубки всем от Димки. Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики. Когда все думали, что этот тур вальса уже сплясан, фонари снова дернулись, и вышли еще трое. Взрослая женщина впереди и две девочки по бокам. Шли походкой от бедра в полной тишине. Шубки были из черно-бурой лисы, тоже подстрижены, и все три одинаковые, с большими капюшонами, накинутыми сейчас на головы, и только по краю капюшона и по подолу шла узкая полоска ярко-красного крашеного меха. И такая же красная пряжка на черном кожаном ремне. Модели подходили ближе, и свет становился ярче. «Одри Хепберн, Маш Тишков, девчонка-жаворонок!» Заиграла музыка от глюкозы. «Плач Европа». Одри остановилась. Девчонки, второй была Таня Тишкова, прошли чуть вперед, а потом исполнили лунную походку. Все, свет выключили, ветер уняли. И поднялся вместо ветра гвалт. Орали, перекрикивая друг друга, все 100 гостей. Модельеры о шубах, остальная публика о моделях. И все вместе о русских. А ведь бедными и дикими притворялись, сволочи. После побоищ в Лондоне и Америке их начали воспринимать чуть по-другому. Но то была музыка. Русские сильны в балете, сильны своими музыкантами. Необычно, но укладывается в какой-никакой стереотип. Но вот эти шубы и это дефиле под музыку со световыми и ветровыми эффектами — это в стереотип не укладывалось. И самое интересное, что мэтры поняли — именно так и надо шить шубы. Именно так теперь и будут. Чего там говорил ведущий про аукцион? Когда? «Мадемуазель, мадам, месье, дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, разрешите мне продолжить наш вечер? Или вы подумали, что это все, что подготовили эти ужасные русские? Так уверяю вас, это даже не начало. Это было только вступление. Сейчас вам продемонстрируют осеннюю одежду в стиле милитари». Гости понемногу замолкали. Свет начал гаснуть, и из колонок грянуло. «Аты-баты, шли солдаты с песней на парад». Песню перевели на французский и исполнил, пусть и с акцентом, все тот же Хиль. Ситуация же на подиуме была противоположной песне. По бокам стояли специально приглашенные итальянские карабинеры, а из дверей выходила очередная троица моделей. Камуфляж, берцы на крайних. На средний плащ и бриджи с высокими кожаными, тоже раскрашенными в камуфляж, ботфортами. На голове у средней что-то напоминающее фуражку бравого солдата Швейка. Чуть более высокая тулья и козырек длиннее. По бокам модели, одетые в комбинезоны, почти в обтяжку, с кучей карманов и молний. Молния от воротника до пупка. Даже ремень есть, и к нему в ножнах нож приличненький. На голове кепки из 21 века. Модели стали выходить на свет. Пока была полная тишина. Нарушил ее глава дома Романовых Андрей Александрович. Уланова! Постойте, а это Плесецкая! А в центре Максимова!» Даже если среди сотни зрителей и не все 100 человек регулярно ходили на балет, то уж имена главных в мире балерин знали все. И увидеть их моделями, да еще в таких нарядах, очередной шок. На этот раз не мой. Балерины же, продемонстрировав походку от бедра, назад отправились, исполняя фуэте. Русские и вправду сволочи! Нельзя же так! Во второй тройке вышли Сенчина с Толкуновой и Маша Вика. Менялись одежды, менялись тройки, даже модельеры менялись. После Габанова продемонстрировал свою коллекцию Слава Зайцев. Потом Вера Ипполитовна Оралова представила одежду для беременных. Кроме Регины Сбарской и Анастасии Вертинской, вышла на подиум и Луиза Нетту Жорже, португальская подруга младшего Бика, и по совместительству автор сценария нашумевшего уже «Рогоносца». Никто сейчас одежду специально для беременных не делает. Опять шок у метров. Александр Данилович Игмант вынес на всеобщее обозрение всего 3 костюма. Но вот их представляли Алан Делон, Бельмондо и Жан Море. И все под музыку. И все под разную. И разные спецэффекты от просыпающегося золотого дождя из фольги до горящих труб с бенгальскими огнями. Оторвались по полной. Потом был аукцион. «Мадемуазель, мадам, месье, дамы и господа, леди, джентльмены, сеньориты и сеньоры, разрешите мне продолжить наш вечер», — начал ведущий. «Вот теперь и будет проведен аукцион, и на него будет выставлена именно та одежда, что была сейчас на таких узнаваемых моделях. Итак, первый лот — комбинезон от Галины Улановой. Он все еще пахнет ее духами. Начальная цена — 1 000 000 лир. Примерно 1000 долларов. Напоминаю, деньги пойдут в детские дома сиротам». «Два!» — глава дома Романовых поднял руку. «Стоит ли описывать долгое и кровавое зрелище? Не бедные, прямо скажем, люди собрались. Даже богатые. Но не у каждого есть шубка от Керту Дерир или только что снятая с Маши Тишков». Стрекотали камеры, подкрикивали режиссеры, сновали между гостями официанты с золотыми и серебряными подносами, разнося русские блинчики с красной и черной икрой. Другие подносили шампанское. «Русское», как особо подчеркнул ведущий. Вечер удался. «Мадемуазель, мадам, месье, дамы и господа, леди и джентльмены, сеньориты и сеньоры! Разрешите мне завершить этот вечер напоминанием тем, кто улыбался. Вы должны 10% за неверие. У меня также есть просьба русского министра господина Тишкова пожертвовать на экскурсии детей-сирот небольшие, ну ладно, и большие суммы. На выходе стоит корзина. До свидания, дорогие гости. Теперь приезжайте в Москву. Где найти русских модельеров, каждая собака вам не скажет. И вот поэтому на входе вам вручат визитки этих художников. Спасибо, что посетили этот показ». «Русские идут», —